А у меня своя беда. Раненая нога подвертывается в грязи. Один Капшин из нас был здоровяк. Да и тот, как я вскоре убедился, не охотник. Идет, горланит на весь лес, демонстрирует нам свои таланты. И зайцем гукнет, и лисой проверещит, и филином расхохочется. А если вспорхнет где рябчик или прошмыгнет под елями красноперая кукша, сразу за ружье и бух-бух из двух стволов. Но еще больше я приуныл, когда мы вышли к самому починку. Я-то себе представлял этот починок так. Маленькое палько с овсом, этакой желтый лоскуток, сдавленный со всех сторон дремучим ельником. Словом, починок так починок. А тут, гляжу, поля, поля, изгородь со столбовыми воротами, коршуны плавают в небе. А там что сереет вдали за кустами? Похоже на крышу дома. Неужели дом? Дом, — спокойно подтвердил Капшин. Тут их раньше 19 было. У меня буквально глаза на лоб полезли. Как? В деревне на медведя охотятся? Да может, вы не верите, что и медведи тут есть? Капшин, решительно шагая, повел нас вдоль кромки овсяного поля, густо обросшего молодым березняком. — Ну, что это, по-вашему? Овес по краю смят, выброжен, это верно. Но почему именно медведем? Сколько-нибудь четкого следа на песчаном поле не было. Ладно, пойдем дальше. Мы прошли еще немного в сторону леса, и вдруг Капшин остановился, молча ткнул пальцем в землю. Огромная куча черного помета. Да, тут был медведь. Сомнений у меня больше не оставалось. И был недавно, не раньше, как дня 2-3 назад. Помет еще живой, густо мошкарой облеплен. Сразу все приумолкли, посерьезнели. Тут же, не отходя от медвежьей кучи, устроили короткий совет. Лучше всего, конечно, было бы залечь в том дальнем углу, где овсяное поле скатывается в еловое сыролесье. Самое подходящее место для выхода зверя. А в нашей стороне сухо, береза на опушке. Но времени у нас было в обрез. Солнце вот-вот начнет хвататься за вершины. А кроме того, там, в сыром углу, сегодня, по мнению Капшина, наверняка будут охотники. В прошлую субботу, как он выяснил в Ширяеве, были. Короче говоря, решено было остаться здесь. Не теряя времени, мы перезарядили ружья жаканом и стали намазываться жидкостью от комаров. Избави Боже шевельнуть рукой, когда ты будешь на лабузе. Глава вторая. Охотник без веры — не охотник. И, может быть, поэтому все охотники опьяняют себя разными небылицами. И мне тоже хотелось верить в удачу. Вот сижу я на березе, на ерундовой дощечке, прикрученной ржавой проволокой к сучьям. Это и есть лабаз, сооруженный каким-то легкомысленным охотником до меня. Сижу окаменело, с двустволкой на коленях, курки взведены, и под ногами у меня вызолоченный вечерним солнцем овес, до которого так охоч медведь. И кругом тишь первобытия, с комарами, с дымкой тумана, которым уже закурилась березовая опушка над полем. И почему бы, думается, вместе с этим туманом, хорошее прикрытие, не выйти из лесу медведю? Ведь вышел же он в прошлом году к Капшину. И вот я приеду в Ленинград, и в кабинете у меня будет лежать такая же косматая шкура, что и у Капшина. Но вслед за тем я смотрю на дальние кусты, на тесовую крышу дома, она розовая от заката, и мне становится не по себе. И все опять неправдоподобно, все как во сне. И эти овсяные поля, дымящиеся красным туманом, и этот Евлампий Егорыч, вон, как старый филин, затаившийся в черной разлапистой ели. И я сам, окутанный комариным облаком, похож на лесную нечисть. Проверещала сорока где-то неподалеку слева. Веером брызнула от меня, сыпая сухие листья, пернатая мелочь, и опять все замолкло. А туман все гуще и гуще. Погасла крыша в кустах. и там теперь тоже туман густой, белый,